Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий. Комментарий во Божественной милости Шри Шримады Ачебы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Освобожденные души живут в обители, где нет материальных страданий. В Бхагаватам 10.14.58 говорится: «Самашритае пада палава плавам, махатпадам пунья йошо мурарехе, бавам мудхир ватсападам парампадам, падам падам ядвипадам нашетама». Тому, кто ступил на корабль лотосных стоп Господа, дающего прибежище всему мирозданию и известного как Мукунда, дарующий освобождение, бескрайний океан материального мира кажется не больше лужицы вслед телячьего копытца. Такой человек достигает обители Парампадам или Вайкунтхи, места, где нет материальных страданий. Ему незачем оставаться в этом мире, где на каждом шагу подстерегают опасности. Конец цитаты. По невежеству живое существо не знает, что материальный мир – это место страданий, где повсюду подстерегают опасности. Только невежество заставляет неразумных людей пытаться приспособиться к жизни в этом мире и заниматься кармической деятельностью в надежде, что ее плоды сделают их счастливыми. Они не знают, что нигде во Вселенной, ни в одном из великого множества материальных тел они не смогут жить, не испытывая страданий. Страдания, сопутствующие материальной жизни, рождение, смерть, старость и болезни, существуют повсюду в материальном мире. Однако кто осознал свое истинное положение, положение вечного слуги Господа, а также положение личности Бога, занимается трансцендентальным любовным служением Господу. Такой человек получает право войти в царство Вайкунтхи, где нет ни материальных страданий, ни смерти, ни влияния времени. Осознать свое изначальное положение значит осознать и возвышенное положение Господа. Тот, кто ошибочно считает живое существо тождественным Господу, пребывает во тьме невежества и не способен заниматься преданным служением Господу. Он сам пытается стать Богом и таким образом обрекает себя на бесконечное вращение в круговороте рождения и смерти. Тот же, кто понял, что его преданное служение предназначено Господу, встает на путь служения и достигает Вайкунтхи. Преданное служение Господу называется карма-йогой или будхи-йогой. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий. Омагьянти мирандасьяха генанджана шалакая чакшурун меритам ейна тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Янабутале Своям Рупакадамахьям Дадати Суападантихикам Ванчакалпа Тарубьяшча Крипа Синкубьяхевача Патитам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В этой главе обсуждается высшее понимание закона кармы и почему называется эта деятельность карма-йога или будхи-йога. Высшее понимание – это значит понимание на уровне разума. Не на уровне ума и чувств, а на уровне разума. Поэтому все мы склонны воспринимать карму как некое негативное положение. Мы всегда говорим «карма» в соответствии с чем-то неприятным, какие-то неприятности. Или мы говорим слово «карма», когда не способны объяснить причин того, что с нами происходит. И мы говорим, ну, такова карма. Таким образом, наше знание о законе кармы находится на уровне чувств и ума. То есть мы не можем найти причин, поэтому говорим «карма». А означает, мы в невежестве остаемся. Поэтому слово «карма» никого никак не вдохновляет. Хоть в плохом, хоть в хорошем смысле. Просто вы человеку говорите, такова карма. И все, и не больше. И человека это не утешает, поскольку нужны причины. Поэтому ведическая литература описывает причины страдания. И в первую очередь о виде невежества. Причины страданий – это невежество. И говорится, одним из факторов страдания является деятельность в гуне страсти. Если какая-то деятельность приводит к тому, что мы испытываем страдания в уме, в теле, или нас беспокоят другие живые существа, говорит о том, что мы совершаем деятельность в гуне страсти. В гуне страсти, говорится, человек не способен постигнуть смысл священных писаний и наставления духовного учителя. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? Однако в гуне страсти человек считает, что его понимание или его представление абсолютны. Это называется сентиментализм. Иногда нам кажется также, что сентиментальный человек – это хороший человек. Но на самом деле все преступники сентиментальны точно так же. Все маньяки, все убийцы, воры, грабители. Весь преступный мир состоит из сентименталистов. Таким образом, сентименталисты – это не старые бабушки, которые плачут возле икон, это не женщины сентиментальные или дети. Сентименталисты – это все люди, пребывающие на платформе чувств и ума, то есть невежественные люди. И природа невежества – это разрушение. Поэтому говорится, что гуной невежества заведует Господь Шива. Поэтому все преступники, демоны, безбожники, змеи, всевозможные гады – все находятся в его департаменте. Таким образом, это непростая концепция – что человек испытывает определенные ощущения, определенные чувства. Эти чувства могут быть в гуне благости, чувства могут быть в гуне страсти, и чувства могут быть в гуне невежества. Таким образом, Кришна объясняет здесь это положение, как нужно понять. Это означает возвыситься до разума, разумом постигнуть природу, поэтому называется будхи-йога. Будхи означает разум. Что действие должно осуществляться в соответствии с разумом. И функция, одна из функций разума – это знание. Что такое знание? Это деятельность в соответствии с теорией. Деятельность в соответствии с теорией приводит к знанию. То есть у человека появляется так называемый опыт. Опыт, и поэтому говорится «опытный преданный», или самореализованный преданный. Когда человек находится на уровне сентиментализма, то есть на уровне чувств, чувства имеют четыре качества или четыре вида деятельности. Чувства испытывают голод, чувства насыщаются после того, как они испытывают голод, потом они постепенно пресыщаются и отвращаются. Таким образом, сентименталисты в религиозной практике или в духовной практике, или в любой деятельности вынуждены пройти эти материальные аспекты, поэтому их называют карма-канди или карми, кармической деятельностью занятые. Когда они испытывают какой-то голод к чему-то, они ищут, как удовлетворить свой голод. И в частности, мы можем видеть, духовный голод вызывает в нас желание искать духовную жизнь, духовную науку. Бога – духовный голод. И Кришна говорит, что духовный голод испытывает четыре категории благочестивых людей. И благочестие выражается в том, что человек склонен использовать свое благочестие в служении Богу. Первое – это страдальцы. Какие-то страдания нас приводят к тому, что мы заняты испытываем голод и заняты поиском. знания, как избавиться от этих страданий. Также следующие – это те, кто хотят материального богатства. Следующие – те, кто любопытны. И последние – занятые поиском абсолютной истины. Кто-то страдает от того, что он не знает истины, кто-то страдает от любопытства, кто-то страдает от нищеты, и кто-то страдает от того, что он не знает или не понимает, почему он оказывается в каком-то не очень благоприятном положении, связанном со страданиями. И так говорится, что весь этот мир – мир страданий. И все живые существа здесь – страдальцы, и поэтому они испытывают этот голод. Но поскольку они сентиментальны, они вовлекаются в этом чувстве голода, поэтому мы видим, как новоиспеченные всегда очень энтузиастичны, как голодные себя ведут в отношении духовной жизни. Очень много кругов повторяют, кланяются, молятся, лбом бьются прямо. И люди думают, ой, какой искренний, ой, какой чистый преданный, ой, какой вообще человек, какой религиозный. Нет, это сентименталист. Поскольку, не обладая знанием, человек не может правильно совершать деятельность. И поэтому для них все чистые преданные, все браманы, так сказать, чистые, все, кто повторяет Харе Кришна, для них великая личность и так далее. Постепенно голод насыщается. Насыщается. И, несомненно, они после насыщения начинают различать. Это как вот голодный человек, он сначала ест все подряд. Потом он начинает выбирать, что есть, а что не есть. И так они начинают выбирать. Вот этот хороший брахман, а этот брахман не очень хороший. Этот хороший преданный, а этот такой, он не понимает моих концепций великих, моих возвышенных качеств. Он не осознает моих возвышенных качеств. Он не осознает моего исключительного, уникального, индивидуального, особенного специфического положения. Да, так начинаем думать. Поэтому он не дотягивает. Не дотягивает до того, чтобы я его уважал и почтительно относился к нему. Я просто, чтобы не портить с ним отношения, буду ему подмигивать. Здорово, мужик. Так они начинают постепенно так себя вести. То есть проявлять различия. И когда они слышат о том, что разум – это способность различать, они в этот момент думают, вот так вот. Поэтому я достиг платформы разума. Я вывел всех тут на чистую воду. Это называется насыщение. Насыщение сентименталиста. Третья стадия – это начинается пресыщение, когда он думает, ну, в общем-то, здесь можно многому и совсем-то не так исследовать, в общем-то. Все это фанатизм, так сказать, формальности. Самое главное – это повторять святое имя. Самое главное – в сердце любить Бога. Самое главное – это внутренняя жизнь, они думают. Самое главное – это сознание. Не обязательно каждый раз приходить тут, что тут, ходить туда-сюда, так сказать, в этом храме. Самое главное – любить Кришну дома. Поскольку Кришна – параматма, Кришна присутствует везде. Кришна на работе сидит со мной, Кришна в туалете со мной сидит, Кришна со мной в ванной, Кришна со мной на дискотеке, Кришна он с мамой, с папой, с дедой, с бабой, с внучкой, с жучкой и так далее. И Кришна по телевизору все время выступает в сердце Бориса Моисеева. Почему бы не поклоняться Кришне где-то как-то? Потому что я уже не фанатик, я уже с ума разума сошел. Я уже на очень высокой платформе нахожусь. И так живое существо постепенно не замечает, что оно отходит. Потом, когда вы ему говорите, что это не совсем правильно, живое существо начинает возмущаться, поскольку оно не может понять, почему нет нектара, меда. И оно думает, это неправильные пчелы. У них неправильный мед. Так начинает думать живое существо. Это начинается пресыщение. Пресыщение выражается в том, что живое существо начинает искать недостатки. Сначала в окружающих, потом помещение вроде не дотягивает. Можно было и обои получше поклеить, и написать попрямее. И что это за маленькая статуэтка, не могли они его натуральную величину что-то сделать. Цвет не тот, алтарь какой-то неправильный и так далее. И физиономии тут не у всех пропорциональные. И так далее. Они начинают искать, вот, то ли дело те, то ли дело все. Потом они начинают видеть недостатки, отсутствие культуры, такта, деликатности. Начинают искать ошибки в словах, в поведении, что кто-то там в ухе ковыряет неуместно, кто-то в носу, кто-то швыркает, у кого-то вообще усы и так далее. Поиски недостатков. Почему? Это пресыщение. Пресыщение. И постепенно человек переходит на следующий этап, который называется отвращение. И он начинает говорить, что-то я чувствую себя абсолютно бесполезным, что-то я чувствую себя абсолютно невдохновленным. Вот вы чувствуете себя вдохновленным пить, когда вы напились? Когда вы чувствуете вдохновление пить? Когда есть жажда, голод. Вы чувствуете себя вдохновленным кушать, потому что голод. И так они голод путают с вдохновлением. Голод. Материальный голод. Это называется сентименталисты. Люди чувственно-умственного уровня. Иллюзия. Поэтому, говорится, их чувства остаются несовершенными. Сначала их чувства как, действуют как чистые преданные, а потом действуют как демоны. Поэтому ни в коем случае нельзя слушать сентименталистов. Говорится, человек постепенно должен очиститься и подняться до платформы разума. Платформа разума. Что же не позволяет подняться на платформу разума? Ложное эго. Ложное эго живого существа. Я и мое. Я прав, ты не прав. Я знаю, ты не знаешь. Я понимаю, ты не понимаешь. И поэтому говорится, что ложное эго также проходит три стадии. Стадию невежества, стадию страсти и стадию благости. И после этого живое существо прекращает руководствоваться ложным эго. То есть оно существует, но живое существо не руководствуется ложным эго. Оно руководствуется наставлениями исключительно духовной науки. Так живое существо постепенно выходит из-под влияния гун материальной природы, и оно называется ниргуна. Ниргуна. То есть тот, кто вышел из-под влияния гун материальной природы. Это означает, человек очистился от последствий своей благочестивой и греховной деятельности. Итак, в шастрах описывается два типа деятельности. Один называется пунья, благочестие, другой называется папа, грех. И люди в соответствии с греховными и благочестивыми поступками получают результаты этих поступков. Первые пунья, благочестивые поступки, выражаются в том, что люди становятся сукритотхами. Сукритотха – это означает благочестивыми от рождения. Человек рождается, и в нем проявлены определенные качества. Он помогает людям, он мягкосердечен, он правдив, чистоплотен, коммуникабелен и так далее, и так далее. Прирожденные качества. И мы видим, как Кришна объясняет в Бхагавадгите качество браманов, качество кшатриев, качество вайш и качество шудр. Физический труд и служение другим. И есть те, кто ниже шудр, их называют млечха. Те, кто сентиментально поклоняется Богу в соответствии со своей собственной природой, Кришна говорит. То есть, вот как, допустим, мы видим, человек носит кантималки и думает, что он преданный. Или носит крестик и думает, что он христианин. Он думает, что я ставлю свечку, значит, я... Это сентименты. Он принимает только то, что соответствует его собственной природе в этих практиках. Это называется млечха. Следующая категория психофизического типа называется явана. Явана переводится как тот, кто не следует никаким правилам и предписаниям. То есть он говорит о том, что он религиозен, и все, но вообще не следует. Вообще, эти-то хоть что-то носят, там хоть иногда что-то пытаются не есть в пятницу или что-то еще. Но эти люди вообще ничему не следуют и считают себя достаточно религиозными. Но они не следуют вообще ни одному принципу. считая себя вне этой системы. Это то, что называют джада гошани, прирожденные госвами, те, кто приняли брахманическое посвящение по праву рождения, не имея качеств, или те, кто стали потомственными христианами. Очень удивительное такое положение. Потомственный христианин, генетический. И они выдвигают эту теорию, что за них уже Господь пострадал, Христос, всю карму у них забрал. Теперь они могут что угодно делать, крест их спасет. На кладбище, наверное, вот крест. Но не на теле. И так далее. Или что их антималы спасут. Очень часто можно видеть таких же преданных. У них всегда кантималы. Чем бы они ни занимались, у них всегда кантималы. Одни хоть так им стыдно, они снимают их, когда идут играть с Майей. Они снимают кантималы, им стыдно. Но другие нет. Это называется явана. И есть чандала, который не способен даже постигнуть природу взаимоотношений, природу религии, что есть некие высшие законы. Он даже не способен постигать это. Ему все время кажется, как Прабхупада говорит, что мне просто не повезло. Мне просто не повезло. Итак, первый называется сукритотхи, благочестивый. И говорится, в высшем понимании сукритотха – это человек, который считает, что раз он обладает какими-то способностями, качествами, и если у него в результате их способностей и качеств появляется материальный достаток, то человек считает, что он вправе распоряжаться им. Вправе распоряжаться им в соответствии со своей эгоистической природой. Это проявление сукритотхи. Как мы видим, богатые люди, они все свое богатство тратят на свои чувственные наслаждения. Это благочестие. Как у человека, получая зарплату, очень мало тратит на служение Богу и в основном тратит на свои эгоистические желания. То есть разнообразные продукты питания, одежда, то, все, пятое, десятое, квартиру. Он хочет выглядеть, он хочет быть сексапильным, привлекать внимание, быть на уровне. Это то, что называется в ведической системе ложный престиж. И одним из качеств очищения или прогресса в йоге является абсолютное безразличие к дорогой и красивой одежде. Если вы откроете Шримад Бхагаватам, то в восьмой песне, сейчас есть уже переводы, у меня есть все переводы на русском языке, там есть такой уровень реализации, что святое имя, когда клеши ослабевает рага клеши. Рага клеши – это стремление к материальному счастью и средствам его достижения. Человек становится безразличным к дорогой и красивой или модной одежде. Это лишь первая стадия очищения, если человек очень правильно совершает деятельность. В основном люди совершают действия неправильно, то есть на уровне сентиментализма, не на уровне разума, а на уровне сентиментов. То есть чувства, на поводу чувствуют. Чувства хотят – поклоняюсь, чувства вот сейчас не хотят – не поклоняюсь. А чтобы оправдать свои чувства, что я не хочу поклоняться, ум подбрасывает всевозможные вот эти формулы. Здесь не те продвинутые, здесь не так все устроено. Почему человек так думает? Чтобы дать себе санкцию не совершать эту деятельность. И кто страдает от этого? Само живое существо. Поэтому говорится, что фактором всех страданий является ложное эго. Чем же руководствовалось живое существо, когда не исполняло своего долга? И Кришна в Бхагавад-гите говорит, это выполнение своих обязанностей лучше, чем неисполнение своего долга. Поэтому он говорит, никогда не достигает счастья тот, кто ежедневно не возжигает огня. Что за возжигание огня? Огня жертвоприношения. Это ягья. Ягья. Огонь жертвоприношения. И говорится, высшей формой жертвоприношения в век Кали является Харинама Санкиртана Ягья. Совместное воспевание святых имен Господа. Ежедневное. Не раз в два месяца, а ежедневно. Поэтому в соответствии с разумом, человек, постигая природу, которую мы с вами обсуждали, что такое гносеология, что же является авторитетным источником для жизни людей. И люди ищут, что же является гносеологией. Они изучают, что такое гносеология. Они не изучают, откуда и где брать. Они просто изучают, что же это за наука, гносеология. Почему она рекомендует человеку найти правильный источник знания? Правильный, более того, абсолютный источник знания. Рекомендует. Мы сегодня можем спорить, что более важнее, Библия, Коран или Бхагавад-гита, или буддийские сутры. Только по одной причине, что мы не совсем понимаем, что такое гносеология. Поэтому Прабхупада говорит, тот, кто распространяет индусскую религию, несомненно, будет вступать в противоречие с другими религиозными системами. Но тот, кто распространяет любовь и преданность к Богу, служение Богу, никогда не вступит в противоречие с другими религиозными системами. Так можно определить, является ли человек преданным или является карми. Очень просто. Является ли человек преданным или он является карми? Вступает ли он в противоречие с другими религиозными системами? И мы можем видеть, что иногда наше общество вступает в конфликт с другими религиозными системами по одной причине, что мы начинаем действовать как религиозная организация, то есть мы распространяем индусскую религию. И Прабхупада поэтому подчеркивает, тот, кто распространяет преданное служение Богу, никогда не вступает в конфликт с другими религиозными системами. Но тот, кто распространяет индусскую религию, одну из разновидностей, это вишнуизм, или он всегда вступает в конфликт с другими религиозными системами. А конфликт является проявлением гуны страсти и гуны невежества. Таким образом, наше умонастроение указывает, в какой гуне мы находимся. Поэтому Прабхупада говорит, оставьте в покое верующих людей, которые пытаются следовать своим религиозным системам. У них, по крайней мере, есть Бог. Сколько много людей, которые просто откровенно безбожны или просто невежественны. Не тратьте свое время на обращение в индусскую религию. Займите их служением, их Богу, потому что Бог один. Но они воспринимают, говорится, религию. Мой Бог, твой Бог. Наша религия, твоя религия. Это четкий показатель того, что люди находятся в невежестве. И именно для них предназначены разные религиозные системы, которые пытаются их вовлечь в служение Богу с их уровня противоречий и невежества. Говорится, живое существо в гуне невежества во всем видит противоречие. В гуне страсти оно выбирает то, что выгодно его собственной природе, а в гуне благости оно исполняет долг. Итак, почему человек выбирает ту или иную религию? Это выгодно в соответствии с его природой. Там можно есть мясо, можно... И поскольку моя природа такова, греховна, то для меня какая религия больше подходит? Вот в чем суть. Гуна страсти. Гуна страсти толкает человека принимать те учения и те практики, которые соответствуют его собственной природе. В гуне благости человек исполняет долг. А в гуне невежества видит во всем противоречие. Таким образом, когда человек исполняет долг, достаточно одного знания, одной религии, одного Бога. Когда человек ищет практику и то, что соответствует его представлениям чувств и ума, появляется многобожие и многорелигиозность, и многопрактичность. Когда он находится в невежестве, он просто откровенно отвергает все. Во всем видя лишь одни противоречия. Он отвергает просто все. Так можно понять, почему в Сатья-югу существует одна культура, один Бог, одно писание, один метод. В последующей эпохе начинается примешивание, или примеси появляются. Это как гуна благости, к ней примешивается гуна страсти, потом постепенно гуна невежества, потом благость начинает вытесняться страстью, и в итоге вытесняется страсть невежеством. Так мы получаем эту эпоху, век Кали. Итак, это сукритотхи, которые рассчитывают на то, что они могут использовать все, что им приходит, для своих чувственных наслаждений, так называемые благочестивые люди. И следующая категория людей, их называют душкритотхи. Душкритотхи – это те, кто получает реакции в виде реакции за их греховные поступки. Душкриты, мы их называют. Сукриты – это благочестивые. Вот если вы видите красивого человека, здорового человека, если вы видите человека образованного, если вы видите человека, пользующегося уважением, влиятельного человека, который оказывает на других людей влияние, это результат его сукриты, благочестия. Оказывать на кого-то влияние – это результат сукриты. Это означает, в человеке скопилась определенная сила, это называется сила убеждения. То есть человек может убедить, другой человек будет говорить то же самое и не сможет убедить. Но какой-то человек может убедить. Это результат его прошлой благочестивой деятельности, называется влияние. Влияние. Следующее. Греховная личность склонна решать любые вопросы в соответствии со своим ложным эго. Благочестивая личность склонна к религиозной деятельности. Но благочестивая личность, сукриты, они пытаются улучшить или увеличить свое материальное могущество с уровня красоты, здоровья, богатства, семейных взаимоотношений, власти и славы. Вот в чем опасность сукриты. Поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит, что тот, кто находится на платформе разума, несомненно, склонен отвергать сукриту. То есть он, несомненно, склонен понимать, что если у меня что-то есть, это не значит, что я могу этим наслаждаться по праву. Я имею возможность в большей степени совершить служение Богу. Если у меня есть автомобиль, я могу не пропустить, допустим, ни одного приветствия божеств. Я могу перевозить книги, могу служить так и так далее. Человек думает, ну если это же мой автомобиль, что я буду возить их книги, там служить их Богу, там зачем нужно? Если человек видит, что у него есть деньги, он думает, я могу эти деньги потратить на то, чтобы помогать своему духовному учителю в миссии или помогать каким-то проповедническим программам и так далее в большей степени. Значит, для меня это более благоприятно. У другого человека нет столько возможностей делать для Кришны. У меня появилось больше возможностей делать для Кришны. Это означает, что человек стал будхи-йогом или уровня карма-йоги достиг. Это очень продвинутые личности. Среди нас очень редко мы встречаем карма-йогов и будхи-йогов. Людей, склонных занять свое богатство в служении Богу. Их очень мало, единицы. И когда мы думаем, что человек, который получает, допустим, $1000, $100 жертвует, и эти $100 больше, чем те, кто жертвует 50 рублей ежемесячно, потому что получает 1000, то между ними разницы нету. Потому что в процентном отношении он даже может жертвовать меньше, чем тот человек, кто жертвует 50 рублей. Это зависит от достатка человека, от достатка. И Прабхупада описывает это в Бхагавадгите. Он говорит, если у вас есть миллион, и вы жертвуете 1000, то, несомненно, вы скупец. Но если у вас есть 1000, и вы жертвуете 500, вы правильно следуете наставлениям Рупы Госвами. 50% вы пожертвовали. Вы совершаете акт преданного служения. Поэтому если у вас есть миллион, то 500 должно каким-то образом быть занято в служении. В идеале. Но, говорится, человек не должен действовать идеально для уважения окружающих. Поэтому мы никогда не пытаемся провоцировать людей, чтобы они жертвовали там 50% или там больше, если видим, что эти люди не понимают, для чего нужно жертвовать. Они думают, ну, наверное, здесь большая потребность в деньгах или в чем-то. Нет, большой потребности в деньгах нету. Есть большая потребность очиститься у каждого человека. И говорится, когда человек отдает что-то, то он очищается от результатов своей греховной деятельности. Что же он отдает? Он отдает то, что достается ему трудом, каким-то определенным трудом, либо настоящим трудом, либо прошлой деятельности. Он отдает эти 50%. И Чинаки Пандит в своих афоризмах говорит, что истинным пожертвованием является пожертвование, которое, ну, то, что мы даем, что если мы даем то, что дорого нам, как сама жизнь. Это истинное пожертвование. Если мы даем то, что дорого нам, как сама жизнь. Вы не найдете в этих афоризмах книжки, которую... Потому что книжка описывает там, ну, может быть, 100 афоризмов, которые понравились тому человеку, который их решил опубликовать. И 100 тысяч афоризмов остались даже непритронутыми. Прабхупада приводит эти примеры, которые нету в книжках на русском языке или там в книгах даже самого Шрилы Прабхупады. Нету ссылок тех, которые он делает в лекциях, допустим, на определенные произведения. Итак, это гносеология. То есть нужно узнать, что же на самом деле является источником знания. Поэтому существует сампрадая. Человек узнает, что есть ли такие источники. И он узнает, что есть всего 4 сампрадая. 4 сампрадая на нашей планете, по крайней мере. Хотя, говорится, эти 4 сампрадая существуют во всей Вселенной. Но если мы не находимся на правильной платформе, то есть не постигаем науку, такая как метафизика, то для нас просторы Вселенной становятся ограниченными. Как вот люди говорят, что мы едины во Вселенной, только одни. Люди одиноки во Вселенной. Это означает, что эта философия, как Прабхупада говорит, доктор Флок, доктор Лягушка, который живет в колодце и думает, что кроме него никого нету. И когда он видит орла, он, так сказать, в очень удивленном состоянии. Да не может быть, это атмосферное явление какое-то. Орел – это атмосферное явление, там, да, или что-то еще. Так и эти тупые ученые, они видят НЛО или что-то, и они говорят, это атмосферное явление. Не может быть, чтобы кто-то был более нас, так сказать, превосходящим по технике, по тому, по сему. И поэтому официальная политика – нет. И они хотят скрыть это для того, чтобы сохранить свой приоритет, сохранить свое положение авторитетов, говорится. Доктор Флок также, лягушка, она хочет сохранить свой авторитет, поскольку для них важно быть авторитетами. Не важно постигнуть истину, а быть авторитетами, иметь последователей и манипулировать мнением других. Для чего? Чтобы эксплуатировать их чувства, эксплуатировать их действия. Поэтому они не заинтересованы в развитии знания. Поэтому иногда мы видим, как религиозные системы боятся, что, допустим, узнают кто-то, что Христос был в Индии. Почему? А? Почему они боятся этого? Конечно. Тогда сразу поднимется большой авторитет ведических систем, каких-то индийских систем, пусть даже не ведических, а индийских систем. Поднимется авторитет йогов и так далее. Тогда их авторитет. Таким образом можно понять, почему авторитет в боязни потерять авторитет. Не в боязни того, что религия сломается или что-то. Авторитет. С этим человек теряет положение, деньги, власть, влияние и так далее. Все, к чему так устремляются люди. Можно понять, почему это скрывается. Потому что авторитет, влияние. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, а некоторые думают, что нет ничего выше этого. Есть очень искренние, откровенные люди, которые просто думают, что нет ничего выше этого. Что если есть какая-то философия, то нет выше этой философии. Только Христос, допустим, или только вот мы говорим, что ничего выше этого нет. Поэтому гносеология постигается, несомненно, не просто так, что мы получаем какую-то информацию, то есть мы развиваем свое информационное восприятие. Вот то-то, то-то, то-то. Нет. Гносеология также постигается в результате нашей прошлой греховной и благочестивой деятельности. Способные постигнуть гносеологию – это очень благочестивые люди. То есть найти чистый источник знания, который не соответствует их природе, а соответствует их разуму. Разуму. Поэтому он говорит, будхи-йога – те, кто могут связаться посредством разума, а не посредством чувств и ума. Поэтому каждый человек ищет, еще раз вернусь, религии или практики, которые соответствуют его представлениям. И, несомненно, как узнать, какие представления? Допустим, закон реинкарнации, говорится, человек ограниченного сознания не способен постигнуть. Закон реинкарнации. Закон кармы также не способен постигнуть. Человек не может постигнуть различия духа и материи и так далее. Поэтому, говорится, пандит может постигнуть, что живое существо в материальном мире имеет оболочку в виде материального тела. В виде материального тела. Они говорят, душа 12 грамм весит. Удивительно. Они взвешивали эту душу. Что за весы там? 12 грамм, значит, гирьку можно сделать. 12 грамм. И они уверены, что они правильно... Они не понимают положение привидений, духов и так далее. Таким образом, восприятие связано с нашей благочестивой и неблагочестивой деятельностью. Поэтому, очищаясь постепенно, человек начинает постигать все глубже и глубже. Поэтому Прабхупада говорит, существуют религии, которые позволяют очиститься человеку. То есть они предназначены для людей, которых нельзя тревожить, нельзя беспокоить. Поэтому еще одна из концепций религиозных систем, которые не хотят вскрывать какие-то шокирующие виды знаний, чтобы не беспокоить невежд. Но практически такие цели не преследуются. Почти не преследуются. Итак, Прабхупада приводит эти примеры для того, чтобы человек постиг эту науку, гносеологию. Что, откуда и как я должен получить? Поскольку я вижу, я наблюдаю за этим миром. Я вижу, что здесь существуют законы, что не все просто так, нету хаоса. И даже когда человек действует по собственной прихоти, что-то, порядок какой-то нарушается. Как вот есть такое понятие, как бы беспредел. Что беспредел не поощряется никем. Даже сами беспредельные, они не поощряют беспредел. Очень удивительно, да. То есть человек, который беспредельничает, сам не хочет, чтобы по отношению к нему совершался беспредел. Поэтому человек, постепенно, живя в обществе, живя в материальном мире, начинает наблюдать, что существуют некие законы, некие закономерности, и начинает постигать, что же является источником этих закономерностей. Так он приходит к выводу, что существует некая субстанция. Говорится, истина представлена в трех ипостасиях: безличностная, локализованная и верховная личность Бога, Бхагаван. Итак, человек постепенно постигает, где же источник. И для этого существует множество писаний. В частности, есть писание Тамасика, которое предназначено для невежд, Раджастика для страстных людей в гуне страсти, и Сатвика для людей в сатва-гуне. И есть то, что выше сатвы, шудха сатвы, чистая благость, не имеющая примеси, страсти и невежества. Во всех остальных моментах всегда существует примесь. Всегда существует примесь. Примесь благости, или примесь страсти, или примесь невежества, или того и другого. Но всегда существует примесь. Итак, мы начинаем также в бхакти-йоге эту деятельность с определенных уровней, когда люди думают, что их материальный опыт так важен. Но он становится важным только на стадии очищения, материальный опыт. Поскольку живое существо не может правильно употребить свой материальный опыт. И говорится, материальный опыт, то есть все становится ценным, когда в человеке проявляется бхакти. До этого момента все, чем он обладал, ими только мешает ему. Только мешает. Поэтому мы видим, какие затруднения мы испытываем в общении с новичками, которые были начальниками, были, сегодня утром я рассказывал, имеют какие-то таланты, имеют красоту, молодость, какие-то способности и так далее. Им очень сложно продвигаться, потому что они в большей степени эгоистичны. Они в большей степени эгоистичны. И до тех пор, пока в их сердце не проявится бхакти, а бхакти может проявиться только тогда, когда живое существо предается гуру. Поэтому Прабхупада говорил, что не надо рассматривать посвящение как пустую формальность. Если бы это было формальностью, Господь Чайтанья бы сам не стал получать посвящение. Не стал бы получать Кришна посвящение, Мадхва Ачарья. Все Ачарьи получали посвящение, и после этого только в них происходили изменения. И описывается, как Господь Чайтанья, получив посвящение у своего духовного учителя, вернулся к своим ученикам, и они увидели полные перемены в нем. Что он уже не говорил о всякой ерунде. Все было связано с Кришной. И они даже сказали, а почему ты не говоришь о Кришне, вернее, о грамматике, о правилах санскрита? И он сказал, потому что все это ерунда. Поэтому мы также видим, что некоторые люди очень к санскриту привязаны. Все хотят санскрит изучать. Но они просто не посвящены. Они еще не очистились до определенной степени. Поэтому Прабхупада говорит, преданные третьего класса склонны к увлечениям астрологии и аюрведы. Как узнать, что человек неофит еще? Его все еще интересует астрология и аюрведы. Это описано в Бхагавадгите. Преданные второго класса более серьезны. Они, как правило, сострадательны и всегда понимают, от чего нужно очищаться. Сострадательны. В чем же сострадание их выражается? Они проповедники, как правило. А преданные первого класса совершают чистое служение, бескорыстное чистое служение Господу. Вот какие три уровня. Три уровня людей. И есть другие, он говорит. Как правило, третьи, как правило, преданные третьего класса, вот те, которые, они, как правило, соскальзывают с пути преданного служения. Как правило. Конечно, есть исключения из правил. Но, как правило, это исключительные личности не соскакивают. Как правило, они соскальзывают с пути преданного служения и возвращаются к своей прошлой, прежней жизни. Но настрадавшись опять, они возвращаются, настрадавшись. Это лишь дело времени, настрадавшись. Почему? Потому что и астрологию, и аюрведу, Кришна, что лучшие из них – это гьяни, кто заняты поиском истины. Поэтому Прабхупада говорит, предназначение астрологии и аюрведы совершенно избежать трудностей в преданном служении, и не больше. Не трудностей в материальной жизни, буду я богат, буду я прослав, а трудностей в преданном служении. Что может попрепятствовать, что скоро я могу стать богатым, это станет препятствием в моем преданном служении. Это не то, что я стану нищим. Или наоборот, скоро я потеряю работу, и при этом я не должен буду пропускать приветствие божеств. Такая астрология принимается. Но какая-то иная астрология или иные представления о своем здоровье, о знании прошлого, настоящего и будущего не возымеет никакого толка. Это называется праджалпа. Что человек просто действует в соответствии со своей собственной природой. Он играется. Вы знаете, как вот иногда я в детстве, допустим, одевал погоны какие-нибудь. Там рисовали мы в детстве генеральские. Я был всегда генералом. Я помню, я всегда был генералом, одевал генеральские погоны, все. Я был автоматом или какая-нибудь сабля. И я все говорил, я самый главный. И кто хотел со мной спорить, я говорю, давай поборемся. Кто кого заборет, тот и прав. Это называется игра. Я не был генералом, но я играл в генерала. Так и эти люди, они играются во врачей, играются в звездочетов, играются в йогов, там они... Очень часто можно увидеть, как люди джапу повторяют. Так руки делают. Хри Кришна. И Прабхупада говорит, все это люди, привязанные к телесной концепции жизни. Они хотят постигнуть Кришну через тело. Но Кришну постигают через сознание. Через сознание. И говорится... Нигде нет, вы нигде не увидите указаний, что надо вот так держать руки. Ни у Рупы Госвами, ни у кого. Видели, да, 6 Госвами. Они вообще стоят, все с мешочками и стоят. Другие сидят. Кто как. А Госвами почему-то стоят, все 6 вместе. Не по отдельности, не на помойке, а во Вриндаване. Они стоят. Они писали работы, связанные со служением Кришне. И нигде они не писали, что это нужно делать. Нигде. И помните, я вам рассказывал, как есть очень много выдумок, что тот, кто, так сказать, сидит в гуне благости, тот, кто двигается, читает джапу, тот в страсти. А кто зевает, тот, кстати, на самом деле это не так. И я вам рассказывал эту историю, где есть джапа Шривы Прабхупады, где Прабхупада говорит, сядь правильно. И некоторые аюрведические лидеры или, так сказать, поклонники вот этих всех асан, пранаямы, так сказать, и все. Они говорят, что это Прабхупада говорит, правильно держи позвоночник. Но история совершенно иная. Совершенно иная. В вайшнавском этикете говорится, что строго запрещено вытягивать ноги перед авторитетом. Строго запрещено перед старшими вытягивать ноги духовной жизни. Поэтому этот преданный, он вытянул ногу по... в сторону Шрилы Прабхупады. И Прабхупада ему сказал, сядь правильно. То есть не вытягивай ноги. И он после этого, после когда они отчитали джапу, это рассказывал человек, который присутствовал там. Один из учеников Прабхупады. И после этого он рассказывал историю про быка, про этого, который, когда Кришна его бил, он отлетал и садился вот так. И смотрел на Кришну, допевший. И в ногу, и он свои копыта, так сказать, расставлял в сторону Кришны. И Кришна только из-за этого опять подходил к нему, брал его за рога, опять его раскручивал, бум, бил об землю, и он опять так усадился. И Влада говорит, поэтому не будь быком. Он ему потом сказал, говорит, ты не будь быком таким, а то станешь быком, если будешь так себя вести. Таким образом, есть очень много разных представлений о процессе преданного служения, что такое благочестие, что такое карма. Итак, карма – это не простой как бы такой механизм, как мы думаем. Суть в том, как мы употребляем эту карму. Поэтому говорится, одним из знаний является, что в соответствии с деятельностью живого существа в человеческом теле, живое существо может стать существом человеческого типа, стать существом выше человеческого типа, потерять человеческий тип тела или навсегда освободиться от круговорота рождения и смерти. С последующим получением ситха-дехо, духовного тела, и возвращением на одну из духовных планет Вайкунтха-лок. Вайкунтха означает, где нет никаких тревог, нет страданий. Итак, суть не в том, какая у нас карма, хорошая или плохая, а как мы используем свою хорошую и карму в настоящем. Для чего мы используем, как мы пользуемся этим? И говорится, за это как раз, за выбор, как это использовать, отвечает наш разум. Разум. Поэтому, говорится, человек должен подняться до будхи-йоги. Почему мы хотим каких-то людей, которые считают себя очень говорливыми, очень красивыми, очень талантливыми и так далее? Мы не говорим, что все это брось. Ты красивый, иди собирай пожертвования. Ты говорливый, иди на телевидение, говори сколько хочешь нам. По радио выступай. Так. Ты писатель, давай пиши, так сказать, об этом. Ты там воин большой, вот ходи, охраняй всех тех слабых наших браманов, охраняй, стань телохранителем брамана. И куда будет лучше, если ты станешь телохранителем какого-то там вора в законе? Человеческую природу везде можно занять. И это занимается не в соответствии с тем, что человек дурак, а в соответствии с тем, что он глуп и не может правильно использовать свою природу в служении Богу. А значит, он растрачивает свою природу. То есть, из-за того, что человек не смог занять все свои способности, качества в служении Богу, эти качества что? Иссякаются, говорится. Это как райская жизнь. Вы попадаете на райскую планету, если вы не просто наслаждаетесь этим в соответствии со своей собственной прихотью, вы что? Как деньги. Если вы их тратите, если вы их не пускаете в оборот, чтобы увеличить, просто тратите, они рано или поздно что? Кончатся. Точно так же ваша красота, молодость, ваши способности, сила, прозорливость, если она не была вовлечена в служение Кришне, она иссякнет. По крайней мере, когда придет старость, исчезнет ваша красота. Поэтому вы замечали, как красивые люди больше всего боятся, не потому что у них не будет сапожек там или чего-то. А чего они боятся? Старости. Потому что их лицо превращается в гофрированный шланг. Их тело дрябнет, и они уж не знают, где узлы там завязывать, где подтяжки, затяжки, протяжки, продувки, прочистки. Все превращается в постепенно. Вы улыбаетесь и похожи на моченое яблоко становитесь. Да? У вас всегда тут висит, как это говорят, деньги в мешках, а мешки под глазами. И таким образом старость съест вашу красоту. И Кришна говорит, я пожирающее время. Время сожрет наше здоровье, сожрет нашу красоту, сожрет все, наше красноречие, все наши способности. Дом, какой бы дом мы для поросенка не сделали крепостью, дом будет уничтожен со временем. Говорится, великие города, великие цивилизации время стирало. Но наш дом стоял. Нет, исчезнет, все будет разрушено. Но душа, которая приобрела сознание, опыт, используя все это, душа остается неизменной. Душа остается с тем, что она приобрела, как она использовала все это в служении Богу. Вот в чем суть. Поэтому мы никогда не пытаемся, на самом деле, мы не пытаемся обратить христиан в кришнаитов. Это полная чушь и глупость. Мы не пытаемся буддистов обратить в кришнаизм. Мы рассказываем, мы можем вести с ними какие-то философские диспуты, но мы не хотим, чтобы они обязательно стали приверженцами. вайшнавизма, поскольку они могут следовать своим практикам, они могут следовать своим. И Прабхупада описывает в системе Варнашрама, почитайте в Бхагаватам, он говорит, та Варнашрама, которую устанавливает Господь Чайтанья на этой планете, в ней будет иметь место христианство, мусульманство, буддизм и все авторитетные религиозные системы, описанные в Ведах. Они будут иметь место. Но если вы почитаете будущее христианского мира, как вы думаете, нам будет место там? Или всем остальным? Нет, будет место, если мы. Да. Поэтому эти все системы или все религии исходят от одного единого Господа. И они предназначены для конфигурации гун материальной природы, для разного типа сознания, как мы говорили, там такие. И поэтому в гносеологии постигается это. Постепенно человек может начать от какого-то поклонения там, тотему, постепенно подняться до поклонения. И поэтому говорится, в гунах они поклоняются духам и предкам, в невежестве, а там в страсти поклоняются великим личностям, демонам, героям разным. В благости поклоняются полубогам, но те, кто выше, они поклоняются единому Богу, единому Господу. Полубогов 33 миллиона, и у них есть свои последователи, даже до сих пор. Всевозможные ветви, секты существуют, которые поклоняются полубогам. И есть даже концепция в Индии, что вишнуизм – это также является поклонение полубогу, поскольку есть один из полубогов такой, которого зовут Вишну. Есть такой полубог, и его зовут Вишну. Но это не тот Вишну. Ни Гарбхадакашая, ни Кширадакашая. Просто так зовут, как вот у нас сейчас есть. Я вот вообще Лакшми Нарайана. Но это не означает, что я тот. Тот самый. Вот точно так же среди полубогов есть имена такие. Вишну. И на санскрите они пишутся по-разному. Они произносятся одинаково. Вишну. Но они так же, как вы знаете, может быть, кто-то слышал, что Кунти, у Кунти было одно из имен Кунти. Какое? Кришна. Да. Кунти в детстве ее звали Кришна. Так она была названа. Кришна. Также и полубоги, они иногда называют своих детей разными именами и так далее. Итак, это очень важная стадия. Почему мы говорим сейчас о ней? Поскольку люди, приобщенные к этому, вы же не пришли сейчас в какое-то другое место. Вы пришли сюда, приходите в храм, слушаете. Означает, что вы постигаете какую-то науку. Это не означает, что вас обращают. Это означает, что если вы не способны еще к чему-то что-то понять, вы должны, по крайней мере, побудиться в своих системах совершать правильную деятельность. В своих это означает в той в традиции, к которой вы принадлежите, вы должны следовать этой традиции. Тогда вы очиститесь. И Прабхупада говорит, что цель всех религий – возвысить человека до гуны благости. Цель всех религий – возвысить человека до гуны благости. Такова цель мусульманства, такова цель христианства, такова цель буддизма и всего остального. И гуна благости является трамплином к трансцендентальной философии. Трамплином. То есть человек может постигнуть трансцендентную науку только в гуне благости. И гуна благости – это сердце человека, его мотивы, клеши. Клешагни. И что в лучшей форме или в лучшей степени очищает, какая форма деятельности, говорится Харинама Санкиртана Яги, совместное воспевание святых имен. Поэтому те преданные, которые разумом это постигают, они приходят, поют, или они повторяют мантру дома. Там. Это зависит от того, какой тип деятельности они совершают и под чьим руководством. Вот почему мы принимаем шикшу. Я принимаю шикшу, вы принимаете шикшу. Я вообще, вот, так сказать, брахманическое посвящение получил несколько лет назад. Для чего? Я бы мог этого не делать. Я в большей степени хотел предаться гуру. Таким образом, мы получаем шикшу не для того, чтобы просто кому-то показать, что мы продвинуты, а в том, чтобы в большей степени предаться Кришне. Еще сильнее предаться Кришне, еще больше посвящать времени его служению ему, еще чище совершать деятельность, еще более бескорыстнее действовать, еще больше вовлекать все, что у нас есть. Таким образом, это и есть прогресс, когда человек понимает, для чего он принимает 16 кругов, там, какую-то шикшу, там, как там, Кришна Садхака, Кришна Сывака, там, ступень. Для того, чтобы еще больше руководствоваться авторитетом Писания, авторитетом духовных личностей. И все меньше руководствоваться своими чувствами. Это платформа разума. Поэтому говорится, шикша – это платформа будхи-йоги. Что значит, что человек шикшу получает? Значит, его разум развивается. Если вы повторяете святое имя и не осознаете важность предания себя, значит, вы повторяете святое имя неправильно, невнимательно. Поэтому у человека не развиваются этой потребности. Полностью зависеть от Кришны, полностью зависеть от духовного учителя. Не зависеть от окружающих, а именно зависеть от конкретных личностей. И конкретная личность – это та, которой мы даем обеты, посвящение, которое нас посвящает. Это конкретная личность, перед которой мы обязаны. Всей своей деятельностью мы обязаны перед этой личностью. И говорится, то, что для одного яд, для другого нектар, и наоборот. То, что для одного человека, так сказать, ни в коем случае нельзя. Для другого это не является очень сильным таким. Но если он будет невнимательным, второй раз его может также осквернить это. Как есть брахмачарии, которые не должны общаться с женщинами. Есть грихасхи, которые могут общаться, но по определенным правилам. Есть ванапрасхи, которые могут принимать еду домашнюю. И есть саньяси, которые должны быть заняты просто распространением чистой славы святого имени, чистого сознания Кришны. Поэтому иногда человек не осознает этого, почему саньяси не дают интересных лекций каких-то. Их лекции, несомненно, относятся к людям в гуне благости. Поэтому не соответствует чувствам людям в гуне страсти и в гуне невежества. Поэтому в основном общество в страсти и в невежестве, поэтому лекции не нравятся. Поэтому лучше ходить на тех, чьи лекции нравятся. И поэтому также в храмах люди не понимают, что чистое сознание Кришны, оно вот как в книгах, точное, один в один. Человек просто садится и пересказывает комментарии Шрилы Прабхупады или дает ему какое-то пояснение, но такого же уровня. И это не становится. Там мало историй привлекательных из Махабхараты, из там Гитападеши, там оттуда, там осел, там укусил свинью, свинья побежала жаловаться льву, лев прибежал и перепутал осла, так сказать, с конем, там, и начинается, и все смеются, и мало кто извлекает суть, что не надо доверять свинье. Итак, говорится, Вьясадева пишет Махабхарату только с одной целью, чтобы дать людям Бхагавад-гиту. Таким образом, он описывает все эти события только с одной целью – приблизить людей к Бхагавад-гите. И Махабхарата – это и есть Бхагавад-гита. Поэтому все эти окружения, все эти дивные истории только для одного, чтобы сентименталистов, женщин, говорится, сентименталистов – это браманов, которые вообще ничему не следуют, то есть по рождению браманы. Они не исполняют, их целью жизни не является удовлетворить гуру. То есть этих двиджа-банду их называют. Женщины, дети и все остальные низшие категории сознания были вовлечены. То есть проявить для них роль Кришны, роль его преданных и дать им Бхагавад-гиту. Такова цель была написания Махабхараты. Дать Бхагавад-гиту. И вот она у нас есть. И Прабхупада говорит о том, что Бхагавад-гита, ни одна из Бхагавад-гит в Индии даже, он говорит, в Индии существует очень много Бхагавад-гит, но почти ни одна Бхагавад-гита не соответствует правильному положению. Поэтому он пишет для Индии также Бхагавад-гиту, как она есть. Не думайте, что Бхагавад-гита была написана для западных людей. Бхагавад-гита, как она есть, была написана также для других сампрадай. И поэтому Шри Сампрадая, сейчас Ачарья Шри Сампрадая, Лакшми Сампрадая, он ввел обязательное изучение книг Шрилы Прабхупады в Шри Сампрадая. Сейчас они ввели это как обязательное. Он просит всех членов Шри Сампрадая, последователей Шри Сампрадая, изучать и прочитать книги Шрилы Прабхупады. Потому что он как бы прочитал это, и он воспринял это очень серьезно. Он бы мог сказать, читайте мои книги, так сказать, или там, читайте книги наших. Что именно такая форма, что он опять оживил именно суть Бхагавад-гиты. Шрила Прабхупада оживил это. Это очень важные книги, поскольку даже в Индии нет Бхагавад-гиты, как она есть. Везде искажения, смарты, випры, пандиты исказили многие переводы, исказили многие понятия. Это Бхагавад-гита написана вайшнавам, потому что другие Бхагавад-гиты написаны разными другими личностями, браманами, смартами, там, пандитами, браманами просто. Но эта Бхагавад-гита написана вайшнавам. И в этом большая разница. Это называется гносеология, когда мы изучили. Поэтому говорится, что шесть госвами, чтобы начать писать свои труды, они изучили всю ведическую литературу досконально. И изучив всю ведическую литературу, абсолютно всю. А вы знаете, это сколько произведений? Это кошмар. Они изучили досконально всю ведическую литературу. И пришли к выводу, что нет никого, кроме Верховной Личности Бога Кришны, и отдали себя полностью преданному служению. У нас нет таких талантов. Говорится, они гении все были. Они говорили на 18, на 20 языках абсолютно противоположных групп. Свободно владели. Они свободно владели разными диалектами санскрита. Они обладали всевозможными ситхами, которыми не обладают. Просто мы очень мало знаем о госвами. Госвами да госвами. Это означает, что мы сентименталисты. Точно так же, как человек говорится, Прабхупада говорит, мало повторять Харе Кришна мантру, надо понять суть мантры. Поэтому многие повторяют, но мантра-то, суть мантры какая? Займи меня преданным служением. И когда говорится преданным служением, имеется в виду чистым. И мало кто понимает, для чего он повторяет. Поэтому говорится, одним из оскорблений является повторять святое имя как благоприятная деятельность карма-канды. То есть ради улучшения. На всякий случай, ради улучшения своего материального положения. Это оскорбление святого имени. И оскорбление приводит к определенным проблемам. Реакции, говорится, нама апарадхи, приводит к тому, что человек постепенно становится гордым и заносчивым. Если он совершает оскорбление святого имени, он становится гордым и заносчивым. Так же, как человек, когда он неправильно повторяет святое имя, он начинает пренебрегать внутренним положением всех правил и предписаний, то есть целью правил и предписаний, и концентрируется изанама аппарат на самой ритуальной деятельности. И поскольку он становится дотошным до ритуальной деятельности, любой, кто так же не следует, как он, становится для него непродвинутым. Это результаты оскорбления святого имени. Другая категория преданных, оскорбление святого имени приводит к тому, что они теряют вкус к святому имени, поскольку не проявляется потенция святого имени. И они очень долгое время повторяют оскорбительные, и поэтому не понимают важности получения посвящения, не очищаются. Очень греховные люди. Почему мы, допустим, видим, что некоторые люди 10 лет повторяют святое имя, и посвящение не могут получить, 20 лет есть. Есть даже 30 лет повторяют мантру. И не понимают важности получения посвящения. Это говорит о том, что они так осквернены были. То есть, чтобы им очиститься до понимания важности принятия гуру, нужно было 30 лет просто повторять святое имя, чтобы получить только посвящение на повторение. И мы видим, как люди отходят от принципов преданного служения. Это говорится о том, что они очень греховны и, как Прабхупада говорит, несомненно, очень глупы. Глупы, значит, имеют слабый разум. Они хотя бы разум могут понимать. Как человек в армии, когда служит, он понимает, если я сбегу, меня объявят дезертиром. И будет еще хуже. Также человек, когда он совершает какую-то деятельность, он думает, если я не буду ее совершать, просто будет еще хуже. И в шастрах говорится, когда человек Бхактивинода Тхакуру в Нама Чинтамани описывает, когда человек прекращает повторять святое имя по каким-либо причинам, и причин очень много, почему он прекращает. Заболел, там, не успел, там, вот, мама, папа, деда, баба, дети, кукушка, жучка, внучка, там, ну, все такое, прыщ, мрыщ, там, ну, оглох, ослеп, так сказать, подавился, так сказать, покрестился, опорожнился, ну, и разные причины есть, по которым когда он прекращает повторять святое имя, говорится, то на него усиливается влияние гун материальной природы, которую он даже не замечает. И первый признак того, что усилилось влияние гун, он думает, что без этого тоже можно обойтись. Как понять, что на человека усилилось влияние? Пока он повторял, он думал, без этого не обойтись. Но как узнать, что усилилось влияние? Значит, усилилась иллюзия. Теперь он думает, без этого можно что? обойтись. Таким образом, человек потом докатывается до крестика, просто до ношения кантимал, до ношения шнура. Он думает, да можно обойтись без мантры, можно и обойтись без того, да можно без всяких правил. Это означает, иллюзия усиливается. То есть гуны очень сильно начинают влиять. Можно обойтись без приветствия, можно обойтись без того, без общения, да можно обойтись, можно, можно. И чем дальше, тем сильнее это влияние оказывается. И, говорится, человек погружается в атеистические миры. То есть он начинает культивировать настроение атеиста. То есть вообще без Бога можно что? Обойтись. Вот что такое. Как происходит с человеком? Как понять, что человек осквернился? Оскверняется. Хари Кришна. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то? После отвращения оскорбления. Отвращение – это оскорбление того, к чему вы испытывали жажду. То есть, вот, допустим, ты видел, да, такие человека, которого прославляли очень сильно, а потом начинают критиковать. Хотя он остался таким же, какой и был. Почему? А? Ну, как ты думаешь? Вот к своему вопросу. Надоел? Конечно, надоел. Надоел. Сколько можно, так сказать? Когда был голод, понятно, великая личность. А теперь надоел? Как вода, она надоедает, если ее пить все время, так сказать. Сейчас вот заставить пить, так сказать. Тошнить начнет. Поэтому 3 литра убивают. На воду. Один звук воды потом мне какое-то время беспокоит. Это и есть сентиментализм. Поэтому нужно быстро с платформы сентиментов подниматься. Быстро. Для этого дается не так много времени. Надо быстро. Потому что разум надо быстро развивать. Слушать. Говорится, слух связан с разумом. Зрение связано с умом. А слух он с разумом. Поэтому говорится, через изучение книг невозможно продвинуться. Только через преданное служение можно продвинуться. То есть через действие целое. Анукулиена Кришна Анушиланам Бхактиритама. Действия какие-то совершать нужно. В соответствии с наставлениями шастры. Только деятельность человека поднимает. Просто вот сидеть и книги изучать, это не деятельность. Поэтому мы просим читать, это как бы ознакомиться, что от нас требуется. И потом, для чего человека просят прочитать книги? Для того, чтобы он действовал определенным образом. Как я узнаю, что человек читал книги? Он начинает действовать. И не проходит вот эти стадии. Отвращение там чего-то. Четко на разуме держится. Мало ли что там с чувствами происходит. Хочется, не хочется. Долг. Появляется долг у человека. Он просто умом понимает, что я должен это делать, иначе будет хуже. Это понимание приходит. Ты когда-нибудь не повторял святое? Было у тебя? Но ты чувствовал, что без этого можно обойтись? Вот видишь, это и есть усиление. А происходит вот это от оскорблений, от разных проблем. Люди тулоси разводят по 40 штук. Кто не знает, куда их деть. Детей заводят, не знают, кому их отдать. Коров доводят, не знают, куда их деть. Курукулы строят, потом не знают, кто там будет учиться. И так далее. Сельхозобщины открывают у себя в уме. Храм построить не могут элементарно. Они что, сельхозобщины, гурукулы открывают. Я в уме могу, знаешь, сколько открыть и закрыть? Ё-моё. При своих-то умственных способностях я могу вообще все открыть. Раздать миллионы коров, так сказать, все дальше. Миллиарды пожертвований сделать в уме. Здесь очень много таких, которые все улучшить хотят. Они не понимают, что такое сознание. Я вот рассказывал недавно, когда я приехал в Эстонию, первый раз в жизни, пацаном был. Тогда Эстония была Советским Союзом. Та же зарплата, те же деньги, все то же самое. Но я подумал, почему они живут лучше? Почему у них у всех почти машины, дачи, квартиры хорошие? Почему они получают те же деньги, так же трудятся? По тем же законам, уголовным, процессуальным, всем. Почему они живут лучше? Почему? Они, значит, более религиозные. Более религиозные? Культура, конечно. Культура, сознание выше. А представьте, если нас попросить так же жить, улучшить. Вот сейчас давайте постелим везде коврики, так все сделаем. И на этом коврике будет большая... Тут же, как в анекдоте. Один человек на Запорожце подъехал к заправке. И деньги платить надо в кассу. А у него дверца открывается все время. И он подходит, раз дверцу закроет, только пойдет дверца, раз опять откроется. А сзади стоит мужчина на джипе. Ну такой, деловой. Одна шея. И он стоит там. Ну и смотрит, мужик, так сказать, не может до кассы дойти. Развернется, дверь откроется, у нас опять. И он ему говорит, да ты что, мужик, да ладно, пусть открыто, кому он нужен, кто его угонит? Он говорит, ну да. Вчера, говорит, тоже так, говорит, оставил открытый, так туда навалили. Так что тут суть не в том, что его угонят. Навалят? Это же Россия. Сознание. Поэтому свободы точно так же. Давайте улучшим свободы, улучшим то, улучшим все. Сознание сначала нужно улучшить. Поэтому многие говорят, вот мы санкиртанщики, нам машины нужны, а мы футфулайфщики, нам нужно то, все. Нет, вот когда улучшится сознание, тогда Кришна сам вам даст все. Это в соответствии с сознанием появляется. Карма приводит к артхе, а не артха. К дхарме. Сознание улучшится, все появится. И здоровье появится необходимое, все появится. Энтузиазм, деньги появятся, все появится необходимое в соответствии с сознанием. Те же деньги, на те же деньги вы сможете жить лучше. Вот как, я вот почему и сказал, я думаю, как они на те же деньги живут лучше. Люди также работали инженерами, те же стоят врачи. Там все. Я думаю, ну как они умудряются дачи покупать? Они более хозяйственные, более практичные были, более там то, все. Да, они так не пили, это факт. Они так не пили, так не сорили деньгами во пьяни. Культура, сознание, традиции и так далее. Тут можно иметь много денег и всего, и все равно будет хибара, конь на одной ноге. Конник без ноги будет. Вот и все. Как едешь так, интересно, с Индии возвращаешься так, влетаешь в Эмираты. В Эмиратах смотришь. Вай, там вообще. Ты был когда-нибудь в Эмиратах? Вообще. Вайкунтха. Для Сибири Вайкунтха, клянусь. Это Патала, так сказать, а там Сатья-Лока. Потом заезжаешь там, начинаешь там. Ну, если вы возвращаетесь там на самолетах или на поезда, в любом случае попадаете. И потом подъезжаете к России. Въезжаете в Россию. Там, допустим, через. Вот раньше я из Финляндии ехал на машине, въезжал в Россию. И можно было, я вот как-то из Финляндии проехал, значит, там, из Турку я ехал. Из Турку ехал в Петербург и так дальше. Дальше надо было попасть там на Урал, в Свердловск. Тогда сейчас это Екатеринбург. И вот на машине мы ехали. И вообще, знаете, удивительно. Вот видишь, почему-то у русских новый забор. Абсолютно новый. Неотесанный и кривой. И я все время думал, почему? Вот можно же ровненько сделать и хорошо. Нет, обязательно плохо отесанный и кривой. Обязательно вот такие дыры. Ну, хотя бы вот так, ну, пусть даже не надо тут все, ну, хотя бы вот так вот сделать. Нет, вот так обязательно будет прикол. И ладно бы на колхозном дворе это было. Собственный дом так делают. Меня все время так удивляло. Ну, что такое? Зачем? Почему? Ну, что такое шудры? Заезжаете, и прямо начинается это вот пейзаж родной страны. Все загажено, все. Итак, чем дальше в Русь, так сказать, да, тем больше видишь это. Это шудры. Это не потому, что весь народ такой, это шудры.